Как и планировали аналитики, корабли контрабандистов подошли к станции через 6 часов. К этому времени станция была приведена в полную готовность. Пилоты устроились на стартовой палубе, операторы орудий сидели на своих местах и раз за разом прогоняли тесты управления. Крейсеры благоразумно остановились поодаль от станции. Пилоты наблюдали за происходящим, рассматривая расстановку сил на большом экране, установленном на стартовой палубе. «Давайте уже, выпускайте свои файтеры», – подбодрил контрабандистов один из пилотов. Контрабандисты не спешили начинать атаку. Вместо этого на связь на открытой волне вышел командующий их ударной группировкой. Артур внимательно рассматривал лицо мужчины средних лет. Ничего необычного в этом лице не было. Но когда Артур присмотрелся повнимательнее, он заметил, что глаза у командующего этой эскадры были разного цвета. Один зеленый, другой карий. «Вольный совет заявляет свои права на станцию Habitation». Голос у Разноглазого был достаточно сухим. Казалось, что говорить ему немного трудно. «Гарнизон должен сложить оружие и не препятствовать высадке и работе контактных групп. В случае оказания сопротивления станция будет уничтожена. В знак доказательства серьезности наших намерений, через 10 минут мы произведем залп по 21 ярусу. У вас есть достаточно времени, чтобы эвакуировать оттуда людей и загерметизировать его». Все пилоты просто онемели. Пока по громкой связи станции транслировались команды эвакуации, Артур пытался осознать происходящее. Станции никогда не расстреливали. Альянс всегда пытался именно захватить их. Внешне берегли жизнь людей и заботились о своем экономическом благополучии. Каждая станция могла приносить большой доход, поэтому вопрос даже о частичном повреждении станции никогда не ставился. Альянс, так же как и Федерация, считал, что в бою должны участвовать только профессиональные военные. Мирное население должно оставаться в максимальной безопасности. Как выяснилось, контрабандисты не придерживались этой точки зрения и все правильно рассчитали. Если контр-адмирал Рассел решит, что противник блефует, они начнут методично расстреливать ярус за ярусом, пока гарнизон наконец не сложит оружие и не позволит абордажным группам войти на станцию. В этот момент на стартовой палубе появилась Цези. Артур понял, что девушка пришла за ним и, не дожидаясь, пока она подойдет к нему, направился к выходу с палубы. «Стайрон просил найти тебя», — объяснила Цези. Контрразведчик находился не в тактическом центре, как предполагал Артур, а в своем кабинете. После обмена приветствиями Стайрон сразу рассказал суть дела. «Рассел будет сдавать станцию», — сказал он. «Через...» — контрразведчик бросил взгляд на часы. 4 минуты станции снесут верхний ярус, а потом к нам отправятся абордажные команды. Если учитывать все то время, которое займут переговоры и прочее, то до высадки абордажных групп на станцию остается меньше 3 часов. Мы все знаем, что их совет считает тебя одним из своих врагов, поэтому если ты попадешь в руки контрабандистов, тебя убьют. Вот такой расклад. Исходя из вышесказанного, я предлагаю тебе уйти на спасательной капсуле». «И куда я пойду?» – спросил Артур. «Путь к внутренним планетам перегородили эти крейсеры, а лететь к системе Юпитера, честно говоря, никакого желания нет. Там меня тоже ждет не слишком теплый прием». «Там ты хотя бы останешься в живых», – заметил контрразведчик. «Только до тех пор, пока до меня не доберутся освободители». «Но оставаться здесь тебе все равно нельзя. Или у тебя есть какие-то другие предложения?» «У меня есть одна идея», – сказал пилот. «Чуть позже расскажешь», – прервал его Стайрон. «Сейчас будет удар, поэтому держитесь за что-нибудь». Стайрон встал с кресла и подошел к стене позади него, где и схватился за одну из скоб, разбросанных на стенах кабинета. А Артур и Цези перешли к другим стенам и тоже ухватились за такие же скобы. Через полминуты станцию действительно ощутимо тряхнуло. Контрабандисты сдержали свое обещание и продырявили верхний ярус. Впрочем, людей оттуда успели эвакуировать и ярус полностью загерметизировали. Сейчас из пробоин выходил воздух, и поэтому запустили маневровые двигатели станции, чтобы компенсировать отдачу от выхода кислорода. «Так что за предложение было у тебя?» – спросил Стайрон, когда они все трое вернулись к столу. «Сейчас на одной из стартовых палуб станции стоит призрак, верно?» – спросил Артур. «Да, это так», – ответил Стайрон. «Ты хочешь пойти на нем вместо спасательной капсулы?» «Это легко устроить, но в одиночку тебе трудно будет справиться с управлением». «Я не собираюсь им управлять», – ответил Артур. «Сколько на нем ресурсов жизнеобеспечения сейчас?» «Он в полном порядке», – ответил контрразведчик. «Поэтому 20 человек могут спокойно жить на нем в течение 5 лет в автономном режиме», – продолжил за него Артур. «Я еще хорошо помню характеристики судов нашего флота. А значит, один человек может жить на нем сколь угодно долго». «Ты собираешься...» Цези, кажется, поняла, что задумал Артур, но он не дал ей договорить. «Да, я уйду на призраке. Перпендикулярно плоскости эклиптики. И я не собираюсь лететь к какому-нибудь человеческому поселению. Я просто уйду в пространство, и меня никто и никогда не сможет там найти. Призрака, идущего на инерционном ходу, заметить просто невозможно, и освободители не смогут меня достать». «А у вас, Ричард, появится возможность передохнуть и перегруппировать силы. Когда объявится очередной сновидец, а это рано или поздно произойдет, вам легче будет защищать его, зная, что меня уже никому не достать». «Ты же через год сойдешь там с ума от одиночества», – заметил Стайрон. «А я не собираюсь там нормально жить», – ответил Артур. «Надо попросить доктора смонтировать установку искусственного питания и принудительного сна. Я просто буду спать все время, пока не умру. А при таком режиме я умру очень и очень нескоро. И все это время я буду спать и видеть сны, обеспечивая человечеству будущее. По-моему, это отличный вариант, беспроигрышный». «Ты с ума сошел», – медленно сказала Цези. «Ни один человек не должен подвергать себя такому. Это ведь то же самое самоубийство, только медленное». «Свобода выбора должна быть у каждого человека», – ответил ей Артур. «Вот только сновидцы свое будущее не выбирают. Нам надо делать то, что необходимо. Для нас свобода воли иногда становится слишком большой роскошью, поэтому нам и приходится приносить ее в жертву, чтобы любой другой человек все-таки обладал ею». Цези только молча смотрела на пилота, а Стайрон уже с переговоры. Он собирал техников и докторов, чтобы максимально быстро установить на призраке оборудование, о котором говорил Артур, и приготовить его к полету. «Сколько времени уйдет на подготовку?» – спросил Артур. «Час», – коротко ответил контрразведчик. «Так что у тебя будет еще время, чтобы успеть стартовать. Ты уверен в своем выборе?» «Ричард, я действительно очень сильно устал. Так что я с огромным удовольствием отдохну от всей этой нервотрепки. Но посмотри правде в глаза. Другого выхода у нас просто нет. Поэтому я и лечу». «Нормальный человек не пошел бы на такое», — сказала Цези. «А я ненормальный», — резко ответил ей Артур. «Я искусственный. Я всегда плохо вписывался в общество. Теперь освободителям придется смириться с тем, что я для них недосягаем. А сам я просто буду отдыхать». «Если бы ты ушел на спасательной капсуле, я бы ушла с тобой», — сказала Цези. «Спасибо, Цез, но ты же понимаешь, любое другое решение, кроме моего, дает нам лишь небольшую передышку, а потом все начнется заново. Я уйду на призраке. И закончим обсуждение на этом». Через 50 минут Артура уже укладывали в саркофаг, к которому были подведены системы жизнеобеспечения. Цези и Стайрон стояли рядом и наблюдали, как врачи присоединяют к телу Артура множество трубок и катетеров. Пилоту предстояло провести в этом саркофаге, не просыпаясь, несколько десятков лет. Техники в это время закладывали программу полета в центральный процессор. Наконец, все подготовительные работы были закончены. Техники и врачи покидали корабль. Артур был еще в сознании, он должен был заснуть только после старта. «Идите», – попросил он Стайрона и Цези, которые все еще стояли рядом с ним. «Чем раньше я стартую, тем больше у меня будет времени, чтобы затеряться в пространстве». «Удачи тебе, Артур», – – сказал Стайрон. «У тебя будут промежутки кратковременного пробуждения. Если захочешь вернуться, отключи установку искусственного сна и дай сигнал. Я найду тебя». «Спасибо, Ричард. Но я уже все решил. Мне не захочется возвращаться». «Прощай, Арт», – тихо сказала Цези. «Спасибо тебе». Стайрон взял девушку за локоть и вывел из корабля. Они ушли со стартовой палубы, но дальше не пошли. Контрразведчик и информационный аналитик стояли возле шлюза и смотрели на небольшом экране, как платформы поднимают призрака на стартовую позицию. Через 3 минуты последовал старт. Корабль не мог развивать высокое ускорение, так как Артур лежал в обычном анатомическом коконе, а не в сферической кабине, заполненной амортизирующим гелем. Поэтому высокой скорости корабль набрать не мог. Но этого было и не нужно. Важна была не скорость, а незаметность. А прятаться призраки умели. Контрабандисты, готовящиеся к старту станции, не смогли увидеть старт корабля. Его закрывала от крейсеров сама станция. Когда двигатель призрака выключится, никто не сможет найти Артура. Стайрон покосился на Цези. Та стояла и неотрывно смотрела на экран, где было еще видно маленькое белое пятно выхлопа работающего двигателя призрака. Наконец, оно погасло. Корабль не набрал еще необходимой скорости, но дольше оставлять двигатели работающими было неразумно. Поэтому в течение ближайших нескольких дней двигатель будет снова включаться несколько раз, чтобы все-таки разогнать призрак. Станция наполнялась шумом. Все готовились к захвату, а мужчина с девушкой тихо стояли возле шлюза, ведущего к стартовой палубе, и смотрели на темный экран. Внезапно Стайрон встрепенулся. «Ты это чувствуешь?» – спросил он Цези. Девушка чуть нахмурилась, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, а затем энергично кивнула. «Еще один сновидец». «Где?» – спросил Стайрон и замер, пытаясь определить направление. Но Цези успела первой. «Где-то там». Чтобы показать направление, ей пришлось развернуться. «А что у нас там есть? Там же нет планет». Стайрон уже вывел на экран схему расположения всех станций в Солнечной системе. «Это соседняя станция», – объяснил он девушке. «Тоже, кстати, входит в сферу интересов контрабандистов. Да и внешне наверняка к ней подбираются». «И сколько до нее?» – поинтересовалась Цези. 5 дней на спасательной капсуле». «Тогда...» «Тогда встречаемся через 20 минут с вещами у моего кабинета». «Майору контрразведки не пристало сдаваться бандитам. Да и тебе не с руки попадаться им на глаза. Не хотелось бы, чтобы тебя случайно узнал кто-то из бывших коллег». Цези кивнула, и Стайрон побежал по коридору в сторону своего кабинета. Ему предстояло успеть сделать еще множество дел, прежде чем покинуть станцию. Цези задержалась у экрана и вернула на него изображение того кусочка пространства, куда улетел Артур. «Спасибо тебе, Арти», – тихо сказала девушка, глядя на рисунок звезд. «Спасибо и удачи». А затем повернулась и спокойно пошла собираться. У нее было еще много работы.